Новенькая. 17 лет. Теннесси. Первый день выпускного года. Первый день в новой школе. В новом городе и в новом штате. С тех пор, как я пошла в детский сад, мама фотографировала меня на крыльце с грифельной доской в руках, а на ней белым мелом было написано, в какую группу или класс я иду. Эти фотки мама всегда шлет бабушке и Берни, а если папа где-то в отъезде за морями, то и ему. С возрастом традиция эта кажется мне все глупее, но я никогда не жалуюсь. Времени-то тратишь всего секунду-другую. И к тому же, раньше я всегда искренне любила первый день учебного года. Сегодня мама приносит на кухню доску, на которой написано «Выпускной год». Я поднимаюсь из-за стола и ставлю в раковину тарелку с крошками от тостов. Папа отбыл на базу несколько минут назад, подтянутый в своей армейской форме и берцах. На прощание чмокнул меня в макушку и сказал: «Удачи, Милли». Сейчас он уже едет в Форт Кэмпбелл, но мне нравится думать, будь папа тут, он бы за меня вступился, чтобы мама не приставала с этим дурацким фото. Но она протягивает мне доску. «Сфоткаешься быстренько?» Сама она выбрала к хлопковому блейзеру черную юбку, а волосы уложила мягкими волнами. После смерти Бека мама брала академический отпуск, чтобы посвящать все время его семье и еще папе и мне. Не завидую я ей. Утешать безутешных — задача невыполнимая. Однако, пока я, пришибленная горем, кое-как дотягивала вторую половину учебного года, умирая от одиночества и тоски, мне часто тоже хотелось взять отпуск. Теперь маму приняли на работу в начальную школу по соседству. Там она будет учить младшеклассников читать. Такая работа ей идеально подходит, и я не хочу портить маме утро, но вот улыбаться на фото — нетушки. Встаю, разгладив мини-платье в цветочек, которое бездумно вытащила утром из шкафа, беру рюкзак. Я уже опаздываю. Мама опускает руки с доской, потом идет за мной к выходу. Моя машина, бывшая в употреблении Джетта, недавнее приобретение, стоит рядом с маминым приобретением, новеньким Вольво. Папа довольствуется тем, что повсюду разъезжает на эксплорере, который я помню со своих 13 лет. Я уже на полпути к свободе, когда мама окликает. «Солнышко, ну пожалуйста, а?» Не останавливаюсь и не желаю маме хорошего дня. Не оборачиваясь, машу рукой, а потом захлопываю дверцу Джетты. И только выводя машину с подъездной дорожки, я, наконец, оглядываюсь. Понурившись, мама все еще стоит на крыльце. Руки повисли, в одной доска. Мама смахивает слезинку со щеки и провожает меня взглядом. «Я чудовище», — говорю я Беку. Он не возражает. По дороге к школе Ист-Ривер я страшно нервничаю. За 17 лет моей жизни это уже шестая школа. Для отпрыска военного не то чтобы запредельно много, но одна в новую школу я шла последний раз очень давно, в шестом классе, когда меня перевели в Колорадо-Спрингс. Страшновато входить в незнакомое здание, видеть вокруг сотни незнакомых лиц, привыкать к новым правилам и убеждать новых учителей, что ты чего-то достоишь. В Северной Каролине у меня был Бек, и в Вашингтоне у меня был Бек, и в Вирджинии у меня был Бек, а сегодня в Теннесси у меня никого нет. На школьной парковке полный бардак. Машины стоят с работающими моторами или беспорядочно кружат. Группки людей лавируют между потоками машин, направляясь к зданию школы. Они смахивают на стайки безмозглых голубей. Парковочные места распределены. Номер моего — 132. Правда, разметка на асфальте почти стерлась. Я целую вечность ищу свой сектор. А когда, наконец, нахожу, вздыхаю с облегчением. Маленькая, но победа. Выкрутив до упора руль Джетты, я резко поворачиваю влево, чтобы занять 132-е место. И ровно в эту секунду девчонка с иссине-черными волосами и сумкой-почтальонкой через плечо переступает через разметку. Секунда превращается в вечность. Моя машина едет прямо на эту брюнетку, и я успеваю увидеть, как веером разлетаются ее волосы, когда она оборачивается на звук надвигающейся беды. Рот округляется от ужаса. Руки она вскидывает, будто ими можно остановить 1,5 тонны металла. Я с чудовищной отчетливостью понимаю. Сейчас я ее задавлю. И мигом новая мысль, словно другим голосом, глубоким и отчаянным. «Амелия, тормози так тебя и этак!» Я взвизгиваю, жму на педаль. Джетта тормозит. Девчонка стоит перед самым капотом и тяжело дышит. Мой бампер в сантиметрах в 4 от ее коленок. Мы смотрим друг на друга сквозь лобовое стекло. Я встаю на парковочное место, потом дрожащими пальцами отстегиваю ремень безопасности. В попыхах чуть не вываливаюсь из машины носом в асфальт, но удерживаю равновесие. «Прости, ты цела?» — торопливо спрашиваю я. Брюнетка опускает руки, звенят золотые браслеты, смахивает волосы с лица. Вижу, зубы у нее стиснуты, лоб нахмурен. А какая красотка! Идеальная, ухоженная, как в рекламе. Таким, как я, который разве что ресницы накрасит или гигиеничкой по губам пройдутся. И в мечтах такой холеной не бывать. Вид у девчонки злющий. А потом в один миг, ну вот как снег съезжает с крыши. Злость сходит с ее лица. Она торопливо делает шаг другой мне навстречу. «Цела, ты сама-то как?» «В полном порядке». Я перевожу дух, стараясь унять бешеное сердцебиение. «Это же надо было сесть за руль с таким туманом в голове. Чуть человека не задавило. Просто чудо, что девчонка не пострадала из-за моей неосторожности. О, боже, прости, правда, мне так жаль». И тут она смеется. «Представляете? Смеется». «Не переживай, тут постоянно такое». Я хлопаю глазами. «Что, серьезно?» «На этой парковке всегда дурдом. Ты не первая, кто едва не задавил человека, и не последняя, уж поверь». «Может, она привирает, чтобы мне полегчало? Или стоит надевать шлем, чтобы дотопать от машины до школы и обратно?» «Ты новенькая?» — угадывает она. «Это так заметно?» Она снова смеется. Звонко, заливисто. «Ты в каком классе?» «В выпускном». «Ух ты, перевели в другую школу в выпускном классе? Вот невезуха-то!» «Не так уж плохо». Я пожимаю плечами. Очень хочется достать телефон и свериться с расписанием, а потом попросить новую знакомую отвезти меня на первый урок — политологии. «Я тоже в выпускном». Она показывает на мою машину. Мотор я так и не заглушила, а багажник торчит за пределами разметки. «Слушай, ты припаркуйся по-человечески. Я отойду в сторонку. Как раз до звонка на урок успеем сверить расписание». Честное слово, хочется просто рухнуть на колени и благодарить ее. Не то, что не злиться, а помочь готова. Вчера вечером я твердо пообещала папе, что приложу усилия и постараюсь завести друзей. «Ага», — отвечаю я. «Спасибо, было бы круто. Меня зовут Лия». «Палома, не парься. В прошлом году я тоже была новенькой. Так что надо держаться вместе».